тот же день, поздний вечер. Ленинград, Измайловский проспект. «Мам!» Я устало опустился на табуретку и сонно потер глаз. А затем, совершенно неожиданно для себя, широко зевнул. Спать. Упасть под одеяло, свернуться в рульку, забыть обо всем и спать. Но сначала надо завершить этот день. «Что, Дёш?» Мама продолжила перебирать гречу, вытаскивая из насыпанной на стол кучки сор и шелуху. Мусора набралось уже прилично, сожменьку. Ну и крупа уже почти вся пересыпана в кастрюльку на коленях. «Вот», — я торжественно положил на стол стопку разномастных купюр. «Мой первый заработок — 120 рублей. Джинсы продал через комиссионку. Вот квитанция». Поверх денег легла помятая бумажка с печатью. «Ох!» Мама отставила кастрюльку и странно посмотрела на меня. Чего было в этом взгляде больше, гордости или озабоченности, я не разобрал. «Ох, Дюш!» Она притянула меня к себе и два раза быстро чмокнула куда-то над бровью, а потом ласково потрепала волосы на затылке. Это бесхитростное действие возымело неожиданный эффект. Из моей головы разом выдуло накопленную за день тревогу и усталость. Мама подхватила и унеслась хвастать в большую комнату, а я обмяк, положив голову на согнутый локоть. Отрешился от летящих из глубины квартиры победных ноток маминой реляции и просто смотрел на улицу. Там, на крыше дома напротив, хулиганил ветер, раз за разом сталкивая с карниза снег, и тот клубился мохнатыми хлопьями, то закручиваясь волнами, то рывком улетая вдаль. «Ну-ка, ну-ка», — на лопатку легла папина ладонь. «Давай, докладывай. Ты-то что, в спекулянты решил заделаться?» Голос был ироничен. Я с трудом вышел из медитации и развернулся на стуле. Ну да, настроение у папы игриво приподнятое, а из-за его плеча, приподнявшись на цыпочки, весело подмигивает мама. «Ну-ну». Помахал я пальцем. «Спекуляция — это перепродажа готовых изделий или после внесения в них незначительных переделок. А я же занимаюсь глубокой творческой переработкой исходных материалов. Это, папа, называется кустарным промыслом». «Кустарь-одиночка, значит? Гениальный портной интеллигент», — поставил папа диагноз, садясь. «И что, совсем-совсем ничего не нарушаешь?» «Нарушаю», — легко согласился я. Не купил в местном совете лицензию на портняжничество. Про более серьезные нарушения, неуплату налога, я благоразумно умолчал. «О!» — папа поднял палец. «Добровольное признание тебе зачтется». «Может, купить?» — вмешалась мама. «Сколько она стоит?» «Цельных 5 рублей», — ответил я. «Но мне не продадут из-за возраста. Да фиг с ней, с лицензией. Я шить на продажу буду нечасто. В самом худшем случае светит штраф в 200 рублей. И то не обязательно, ибо несовершеннолетний, да в первый раз. Да и...» Я поколебался, но потом все равно сказал. «Мои джинсы все равно на прилавок не попадают. Я с директором магазина договорился. Уходить будут так, по знакомым. Это квитанция вас успокоить, что деньги не с кистенем на большой дороге добываю». «А зачем вообще весь этот огород городить?» — задал папа ключевой вопрос. — «Денег нам хватает, еще и остается. Тебе даем, сколько попросишь, не отказываем». Я задумчиво потер кончик носа. «Наверное, действительно повзрослел я. Бегать к вам с протянутой рукой каждый раз, когда мне нужен лишний рубль, мне уже как кость поперек горла. Легче самому заработать раз в месяц. Вот». Мама зашла мне за спину и молча обняла за плечи. Папа, задумчиво двигая бородой, посмотрел в потолок, что-то подсчитывая. «И сколько получается на круг?» — задал он вопрос. «Ну, вот 120 получил. Можно было больше, но я решил не жадничать, так надежнее. Материалов на 40 рублей ушло примерно. Аренда рабочего места, считай, 5. Итого 75 рублей прибыли». «А долго шил?» «При наличии всех материалов часа 4 вместе с раскроем. Это если никуда не торопясь». «Хе», — усмехнулся папа. «Следствию все понятно. А я за рабочий день 13 рублей получаю, если посчитать. Тебе и высшее образование тогда не нужно». Он испытующе посмотрел на меня. «Не-не-не. Это хобби. И таковым оно и останется». Мой рот совершенно неожиданно разорвала зевота. Я сладко потянулся, выгнувшись. «Детям мороженое, девушкам цветы». «Хорошо», — сказал папа. «Тогда вот тебе на мороженое и материалы». И он вернул на стол стопку. Я молча покачал головой и разделил ее на две неравные части. «Вот, так правильно. 40 рублей — компенсация понесенных затрат, чтобы можно было следующее сделать. Ну и 10 наличные расходы. А остальное — в семейную кассу. Так правильно будет. Мне много не надо. Ну, по крайней мере, пока». «А ничего так. Удачный получился». Мама потрепала мне вихры на затылке и грозно повернулась к папе. «Я ж тебе говорила, давай двоих или троих заведем. А ты...» «Да, Кирочка...» Он опасливо отодвинулся к стенке. «Еще не поздно». «Ну...» — поднялся я. «Не буду вам мешать. Знаю, мое слово последнее, но я предпочел бы сестренку». «Может, котеночка завести?» — неуверенно предложил папа. «Ты еще рыбок предложи. Консервированных, под пиво». Я закрыл дверь, отсекая себя от шутливой перебранки родителей на кухне, и встал у кровати, тупо глядя в окно. Сил идти в душ не было. Да и черт с ним, с душем. Раз в полгода можно и немытым лечь. Я содрал с себя одежду и комом бросил ее в сторону стула, а затем со стоном облегчения упал на кровать и забился с головой под одеяло. Озноб, вселившийся в меня на Ленинском проспекте, никак не проходил. «Заигралось, дитя», — неумолчным эхом носилось в голове. Затем откуда-то из дремучих глубин памяти выполз уродливый, где-то давным-давно случайно услышанный обрывок, пролонгация реверберации. И это была последняя мысль. Я упал в сон, как с обрыва. Сначала под бессильными ногами зазмеились по стеклу трещинки, а потом начался медленный, но страшный полет скольжения над мрачными лестничными маршами нутрянки. Я считал этажи, почему-то вслух, на дари, и никак не мог дождаться последнего, 6-го. Так и провалился в беспамятство, в ожидании дна.